ДС, любезный Кирилл Иванович. И примером тому, я сам. Далее Греве, не упуская важных медицинских подробностей, посвятил коллегу в историю своей болезни, а также свидетельств своей победы над ней, после чего замялся. Кирилл Иванович, я, конечно, русский человек, но, ввиду моего имени и фамилии, недоумеваю, как бы поаккуратнее сформулировать свой вопрос. Без обиняков, дорогой Карл Генрихович, не страдает ли государь-император, излишним пристрастием к спиртному, вот вы о чем? Что ж, не думаю, что выдам государственную тайну, если скажу, что этим вопросом задаются многие, как друзья, так и враги. Цифровыми данными о потреблении государем горячительных напитков я не располагаю, но, как лечащий врач, могу констатировать, что никаких симптомов алкогольной зависимости, а также проистекающих из этого необратимых нарушений в функционировании внутренних органов моего пациента я не наблюдаю. Скорее, можно было бы поставить вопрос о чрезмерном чревоугодии больного в более широком смысле, но и здесь я не вижу ничего, что указывало бы на причину нынешнего удручающего состояния здоровья государя. Доктор Греви помолчал с минуту, после чего задал еще несколько вопросов медицинского характера, свернул беседу обратно к ничего не значащей светской направленности, после чего откланялся. Минут через пять снова послышался стук в дверь. «Кто там? Входите!» — откликнулся Вениаминов. «Прохоров, заходите, голубчик!» В кабинет вошел молодой человек, врач, недавний выпускник Московского университета, с конца лета исполняющий обязанности ассистента доктора Вениаминова. «Кирилл Иванович, простите за беспокойство, у меня к вам один вопрос касаемо ваших указаний по закупке медикаментов. Ох, что с вами?» «Кирилл Иванович», Вениаминов внезапно побледнел и схватился за сердце. Ассистент подхватил его под руки и посадил на диван, занимавший полстены справа от двери, напротив окна и примыкающего к нему рабочего стола доктора. Что-то сердце прихватило. «Странно, не было у меня до сих такой симптоматики, и по возрасту еще не положено. Вас проводить в спальню?» – участливо поинтересовался Прохоров. «Нет, мне скоро идти к государю. Процедура. Достаньте сердечные капли. Знаете где?» «Сей момент». Прохоров подошел к шкафу и быстро нашел нужную бутылочку. Налил в стакан воды и накапал туда 30 капель. «Спасибо, дорогой. Теперь ступайте. Дальше я сам». Прошло минут 15. Вениаминов, удостоверившись, что боль в груди отпустила, попробовал было встать, но не смог двинуть ни рукой, ни ногой. Неприятный липкий страх охватил маститого доктора. Страх не тяжести внезапного недомогания, а необъяснимости оного. «Прохоров», — прошептал доктор, не надеясь, что его кто-либо услышит. «Здесь, Кирилл Иванович». Молодой врач влетел в кабинет мгновенно, как будто дежурил под дверью. «Голубчик, сегодня я не планировал ничего сложного. Просто помассировать конечности больного, ну и общий осмотр. Не откажите в любезности, сходите в государевы покои, объясните, что со мной случилось недомогание, ничего страшного, но процедуру лучше не пропускать. Убедите прислугу и самого государя, что я лично поручился за вас. Не подведите меня, конечно, Кирилл Иванович. Вы можете во всем на меня положиться. Ну и хорошо, голубчик, ступайте. Позовите Мишина, санитара. Он поможет мне дойти до спальни. Всенепременно». С этими словами молодой человек выпорхнул из кабинета Вениаминова. «Всенепременно, как же, наконец-то я доберусь до тела царя русских варваров. Маскировка – вещь хорошая, но мне нужен тактильный контакт. Сегодня я окончательно уясню, какого рода удар лучше всего нанести по этому медведю, варвару, дикарю». Как уже, наверное, догадался читатель, под личиной московского врача скрывался британский разведчик, по совместительству же и агент корпорации Содружества, Том Ринкинессон. Именно он воздействовал на нервную систему доктора Вениаминова, приведя ее в состояние частичного паралича. К утру пройдет, но плановый визит к царственному пациенту придется нанести лжеассистенту лечащего врача. Следуя за советником Карелиным, Ринкин выяснил причину перемены его маршрута. Император Александр III, ожидавший личного доклада советника, проследовал в Ливадию по причине резкого ухудшения самочувствия. Карелин оказался в числе немногих, чья аудиенция была не отменена, а перенесена из столицы в крымскую резиденцию императора. Не имея причин торопиться, Ринкин, пользуясь как ботом, так и гравипоясом, прошелся по территории Крыма. Не то, чтобы он надеялся найти что-либо интересное, но, так как в качестве легенды уже сообщил своей команде, что именно здесь, по наводке сгоревшего подопытного, можно найти интересные для экспедиции артефакты, пришлось эту легенду отрабатывать. Добравшись до Балаклавы, британский офицер, неожиданно для себя, застрял на несколько часов, вспомнив, что его дед погиб в той самой безумной атаке английской кавалерии на русские пушки. Ринкин решил найти его останки. Джорджа Ринкина не оказалось ни среди выживших в атаке, ни среди пленных, ни среди опознанных трупов. А ведь согласно парламентскому отчету, около 150 кавалеристов в этой атаке пропали без вести. Ринкин попросил высадить его в районе Балаклавских высот. Убедившись, что случайных свидетелей нет, разведчик уколол безымянный палец левой руки иголкой и выдавил каплю на правую ладонь. Запустил модуль поглощения сути и в разочаровании уставился на карту, беспристрастно точно изобразившую его сегодняшний маршрут. Тут же офицер почувствовал безмолвную подсказку нейросети и задал поиск ассоциированных объектов. Пришлось подождать. Наконец, бледно-розовым пунктиром на карте отобразилась слабая ниточка, протянувшаяся от Балаклавской бухты к Федюхинским высотам. Запустив гравипояс, Ринкин пролетел по этой ниточке от начала, у берега моря, вглубь полуострова. Ниточка обрывалась посреди склона холма, на глубине около 1,5 метров. Ринкин достал и запустил портативный биосканер Содружества. Трехмерная модель местности, то есть почвы перед его глазами, обогатилась зеленоватыми контурами человеческих скелетов. Бледно-розовая точка модуля поиска пульсировала в районе грудной клетки одного из них. Ринкин связался с ботом и велел выслать 5 универсальных поисковых дроидов. Те, повинуясь программе, сняли и перенесли в сторону слой дерна, после чего аккуратно раскопали грунт над искомым скелетом. Ринкин еще раз проверил показания поискового модуля и дал команду дроидам на изъятие и упаковку скелета. В комплекте дроидов шли разнообразные футляры, в том числе даже стазис-капсулы для консервации живых экспонатов. В данном случае обошлись футляром, консервирующим останки биологического происхождения. Возвращаясь на бот, Ринкин твердо знал, что теперь его месть коснется не только тайного советника, ставшего виной гибели офицеров Ее Величества, но и его начальника, внука того правителя русских варваров, чье бессмысленное сопротивление политике Британской империи привело к гибели ее лучших сынов, в том числе и Джорджа Ринкина. Из покоев государя-императора Ринкин Прохоров выходил в смешанных чувствах. Меддиагност Содружества подтвердил выводы немца из Харькова. Болезнь почек, в той ее форме, в какой ей страдал русский царь, неприятно, но не смертельно. Хорошо хоть за те несколько минут, что были выделены молодому врачу для осмотра, удалось усилить гипертрофию сердца Александра III. Если верить меддиагносту, она должна свести пациента в могилу за несколько дней. О выходе болезни в необратимо острую форму должен сообщить маячок, который Ринкин внедрил царю в ауру, то есть, выражаясь языком Содружества, в ментоинформационное поле. Единственное, что огорчало хитроковарного разведчика, это задержка в пути его врага номер один, советника Карелина. В принципе, его можно было бы отправить на тот свет в любой момент, но тогда он отошел бы в мир иной с чувством выполненного долга. Чтобы предотвратить такой исход, Ринкин задумал особую долгодействующую комбинацию. Зная, что дни императора сочтены, британец обратил свой взор на наследника. Первую, пришедшую ему в голову мысль о том, чтобы его отправить вслед за папа, Ринкин отбросил. Во-первых, женой наследника оказалась внучка Ее Величества. При всем цинизме, свою королеву британец боготворил. Во-вторых, получив доступ к мыслям матери наследника, в частности узнав, насколько невысоко она оценивала управленческие способности сына, Ринкин решил, что лучше подарить русским троянского коня, чем царя-мученика. По этой же причине разведчик и пошел на такие особые меры, как внедрение царю Александру гипертрофии сердца. Нужно было обставить смерть царя так, чтобы она выглядела абсолютно естественной. А при чем же здесь тайный советник Карелин? Ринкин подготовил на него пусть и не чемодан, но достаточное количество компромата в расчете на то, что разбираться с ним будет уже наследник, и сам по себе малоопытный, да еще и окруженный фаворитами сомнительных, мягко говоря, достоинств. Поэтому мгновенная и героическая смерть дерзкому русскому разведчику не грозит. Он будет обречен на медленное угасание в нравственных мучениях, ощущая себя человеком, которого предала родина. Ну а пока можно слетать в родовое гнездо, протестировать родственников на предмет совместимости с инопланетным разумом, называемым непонятным словом нейросеть, и, заодно, проследить некую ассоциативную цепочку, озарение, посетившее Ренкина в тот момент, когда он, в состоянии ускоренного сознания, находился у адра больного. Балаклава Теннисон Киплинг «Хладное железо». Имея возможность быстро и качественно извлекать знания из людей, Ренкин полагал возможным наткнуться на потомков кельтских колдунов, которые могли бы и до сих пор передавать по наследству секреты своего ремесла, или на их записи. Британец уже выяснил, что поглощение сути работает и на информационных источниках, не только давая ему доступ к содержанию текстов на языках, которых он не знал, но и раскрывая их некий скрытый смысл, как если бы кто-то растолковал ему, что хотел сказать автор своим произведением. Доискиваться до природы этого скрытого смысла Ренкин пока не стал, отложив эту задачу на будущее. «Земля, Крым, неделю спустя. Маячок, наконец, сообщил Ренкину, что пациент вышел на грань критического состояния и что жизни ему теперь отпущены не дни, а часы. Поиски рецепта хладного железа, опять же, оставили разведчика в смешанных чувствах. С одной стороны, баснословный успех. Рецепт найден, и правильно понять его может лишь тот, кто владеет такой разносторонней суммой знаний, какая досталась Ренкину. Пользуясь тем, что до возвращения в Крым оставалось еще несколько дней, британец плотно засел за алхимические эксперименты, проникнув на один из металлургических заводов в Южном Уэльсе под личиной местного инженера. Всем известно, какое действие производит на сталь углеродная добавка, чугун, булат и далее по списку. Ренкин же, пытаясь совместить рецепт хладного железа с современными ему знаниями по металлургии, путем проб и ошибок установил, какое именно состояние углерода делает железо хладным, то есть не только углерода, но и иных компонентов, тех, что входит в состав человеческих костей, и не простых, а изъятых из скелета мага, в принципе, любого, но особую ценность в данном случае представляют фрагменты скелета ментального вампира-оборотня. Врожденная способность к поглощению сущности, то есть, к поглощению магической и, до некоторой степени, жизненной энергии жертвы, приводит, со временем, к накоплению в скелете вампира определенных свойств. Вначале Ренкин попробовал одну из фаланг пальца своего деда, что хотя и дало эффект, но едва обнаружимые и не имеющие практической ценности. После этого, зная, что медкапсула Содружества может отрастить пациенту любой потерянный орган, кроме головы, Ренкин отрубил палец уже самому себе. И вот эта добавка произвела ошеломляющий эффект. Нацепив на себя ошейник из полученного железа, Ренкин испытал такой отток ментальной энергии, что едва успел дать команду своему дроиду на уничтожение смертоносного изделия. После чего судьба дорогих родственников Ренкина была решена. Вместо того, чтобы пополнить команду того, кто собирался принять облик магната Гедона, они принесут ему пользу в качестве лигирующих добавок. Поэтому последний день пребывания Ренкина на родине был занят активацией врожденных даров его двоюродных и троюродных братьев, сестер, племянников и так далее, с последующим умерщвлением. Не то, чтобы такая работа принесла Ренкину особую радость, но, как обычно, он нашел утешение в излюбленной Максиме, горе побежденным. Теперь же Ренкин остановил бот в районе Ливадии, сам же посредством гравипояса перелетел в Ялту, куда прибывал пароходик, одну из кают которого занимал тайный советник Карелин, опустился на землю и, под видом врача Прохорова, оставленного, как и прошлый раз, в одном из глухих уголков Ливадийского парка в состоянии сильного алкогольного опьянения, смешался с толпой встречающих. Странно, почему так много людей? Неужели мистер Карелин настолько популярен в народе? Бред. Ренкин не знал, что и подумать. В этот момент толпа взорвалась каким-то уже совершенно невообразимым ревом. «Батюшка Иоанн, благослови, благослови!» Гремело над толпой. Протиснувшись вперед, Ренкин, наконец, смог увидеть виновника торжества. Обычный русский священник в дорожной рясе. Впрочем, британца, стажировавшегося в Канаде и США, модными проповедниками не удивишь. Собираясь уже вернуться назад, к выходу со сходней, Ренкин встретился глазами с этим батюшкой Иоанном. Священник смотрел ему в глаза с кротким укором. В один миг странное состояние овладело британцем. Он почувствовал, что все люди на земле, как живые, так и усопшие, находятся буквально рядом с ним, как бы у самого лица, игнорируя напрочь понятие о расстоянии. И Ренкину внезапно захотелось всех их любить, как праведников, так и грешников, невзирая на всю мерзость их грехов. Британцу стало страшно. Так страшно, как никогда. Он почувствовал, что это странное состояние перечеркивает его самого, все те принципы, которые он последовательно проводил в своей жизни. Он начал судорожно посылать управляющие сигналы в гравипояс. Не сразу, но понял, отчего предохраняет его нейросеть, не давая взмыть над толпой. Да, конечно, отвод глаз. Никто не должен видеть человека, летающего без воздушного шара. Взлетев, наконец, под скрытым на высоту нескольких километров, Ренкин перевел дух. «Нейросеть, почему ты не предотвратила и не предупредила ментальную атаку?» — вопросил он своего немого слугу. Тот немедленно ответил, и этот ответ привел хозяина в ступор. Никакой ментальной атаки не было. Ренкин в любой момент сохранял власть отбросить охватившее его наваждение или, как минимум, проигнорировать. Уже возвратившись на бот, британец нашел достаточно поводов к тому, чтобы не возвращаться больше в Ливадию. На самом же деле, где-то в глубине души Ренкин понял, что ни в коем случае не вернется на Землю, пока жив этот русский шаман. Пространство Содружества, водный мир. Отец, вот странная могиня, которую я вытащил из мира двойника. Молодой человек воспроизвел над столом стереоизображение и показал рукой на девушку, полулежащую в жестком металлическом кресле с ошейником на шее. Интересно, интересно. Пожилой, но еще вполне крепкий его собеседник задумчиво потеребил подбородок. Значит, ты говоришь, ее там почитали, как богиню? Да, отец. И то, что она творила, вызывает массу вопросов. Меня более всего заинтересовали эти рыбообразные дроны, на которых не действовал подавитель. Если наши доноры в мире двойнике освоят хотя бы такие технологии, затраты на пополнение рабочей силой плантаций в этом мире возрастут. Это, конечно, важно, отец, но меня еще больше беспокоит то, что я не смог считать ее сознание. Странно, но единичный случай, еще не система. Подозреваю, сказалось то, что ты находился в теле этого темного мага, Хирана. Да, а, кроме того, тебе пока банально не хватает опыта, ведь она могла передавать сообщения по каналу. Богиня-жрица, и с такими каналами мы пока не имели дела. Конечно, практические знания жрицы, которые я унаследовал вместе с ее сутью, покрывают весь спектр операций с подобными каналами, но нехватка теории меня смущает. Тупое следование рецептам, по-моему, вносит неоправданные риски. Перестань, Эдди. Мы спорим на эту тему с того момента, как ты начал самостоятельную практику ментооператора. Во-первых, что тебе теория, если ты не Исаак Ньютон? При этих словах Эдди скривился, как будто съел лимон. Во-вторых, в магии нет и не может быть никакой теории. Сплошная эвристика. В общем, соберись с силами и попробуй взломать ее сознание через этот канал. Если не получится, ломай обычными средствами, но, пожалуйста, прими все меры, чтобы она дожила до моего возвращения. Я хочу сам с ней побеседовать. Она в ошейнике из хладного железа. Что? Но переносит его на удивление спокойно. Либо у нее такой мощный источник ментальной энергии, либо она как-то блокирует ее отток, пусть и частично. Либо и то, и другое. Разговори ее. Мы должны знать все о ее дарах. В этот момент в кабинет отца Эдди без приглашения вошел человек в легком комбинезоне Содружества. В его движениях была хорошо заметна военная выправка. Господин Гидон, шаттл готов к вылету. Отец, тебе не кажется, что ты покидаешь нашу базу не вовремя? Дождавшись, когда посыльный выйдет за дверь, Эмигидон, он же Том Ренкин, ответил: ты же знаешь, что в неком узком кругу, не очень узком, целых 5 кланов карлонгов. Не перебивай. Если бы я не стал правой рукой патриарха одного из этих кланов, если бы они знали, что белый человек, то есть мы с тобой, отец, можем перенять не только внешний облик, но и все навыки и способности тела. Да, им и в голову не могло прийти, что карлонг в облике Эмигидона, на самом деле, Том Ренкин в облике карлонга Эмигидона. Так вот, в этом узком кругу готовится принятие ряда важных решений. Патриарх, курирующий карлонга, изображающего императора Агарской империи, готовит акцию возмездия в некоторых секторах фронтира, которые никогда не входили в сферу интересов нашей корпорации. У меня записаны некоторые названия. Вот, станция Рекура-4, Пелена, планета Суккуб. Все очень компактно, и, по идее, там просто некому оказать сопротивление Агарской эскадре. Однако, другие патриархи, узнав, что эта акция может вызвать ответные меры империи Спалотов, а также, возможно, и Кретов, созвали срочное совещание. Согласована цепочка шагов, результатом которых должна стать коалиция человеческих государств Содружества против нелюдей, аграфов, сполотов, минматар. Будет проведена серия провокаций, призванных отвлечь внимание нелюдей от указанных секторов. И тут, внимание, наша корпорация, под шумок, берет под свой контроль сектора, соседствующие с одной таинственной аномалией, той, что ведет на Землю. Отец, неужели мы, наконец, возьмем под контроль нашу историческую родину? Возможно. Но там, то есть в той части фронтира, очень непросто. Аграфы и минматар, с одной стороны, союзники. Но за контроль над теми секторами в свое время сцепились так, что чуть не дошло до войны. Это было более 50 лет назад. Мне тогда пришлось пойти на непопулярные меры, чтобы отвлечь этих двух бульдогов от интересующей нас аномалии. Не понял, что за меры, этого не знает никто. Отец, мы с тобой в одной лодке, так что... Эдди изобразил на лице обиду. Хорошо, хорошо, что ты знаешь о причинах последней войны с архами. Ну, официальные лица Содружества так и не пришли к единому мнению. Но в кругах ветеранов спецслужб считают, что ракшасам понадобился материал для биоискинов. Да, да, материал. Именно эту идею я и подбросил мерзким ящерам через дружественный клан карлонгов. Ты, а на самом деле, мне нужно было отвлечь аграфов и минматар от аномалии, ведущей к Земле. Для этого ты развязал войну, проредившую популяцию людей Содружества на десятки миллиардов. Нелюди я не считаю. Отец, ты гений. Какая красота. Столкнуть лбами высокомерных ублюдков, считающих себя лидерами великих наций, ослабить их, и через это продвинуть свои интересы. Фантастика. Отец, неужели это ты вынес из нашего форин-офиса? Эту науку вдалбливали, как отче наш, всем новичкам, не только будущим дипломатам, говорящим головам правительства Ее Величества, но и нам, полевым агентам. Поверь, в нашем родном мире никогда не было недостатка в высокомерных ублюдках, которыми легко манипулировать из-за спины. Хорошо, но, отец, война приобрела такой масштаб, что... Как тебе удалось удержать ее под контролем? Действительно, это было не очень просто, но я справился. Ведь в Содружестве до сих пор недоумевают, почему это архи, не потерпев ни единого поражения за исключением одного странного сектора фронтира, вдруг снялись и ушли к себе. А дело в том, что боевые действия подошли слишком близко к секторам, входящим в сферу наших финансовых интересов. Нет, мне даже представить себе такое трудно. Эдди перевел дух и заговорил медленно и раздельно, вкладывая особое чувство в каждое слово. Гениально и непостижимо. Один британец опутал своими сетями половину Содружества, а никто даже и не догадывается о его существовании. Хаем, хаем, довольно улыбнулся Эмигедон, к счастью, я не один. Скоро ты примешь от меня эстафету, будешь нести бремя белого человека. В этот момент пожилой магнат замер, получив вызов на нейросеть. Через несколько минут его потемнело, выразив крайнюю степень беспокойства. Отец, что-то случилось? Да, совещание начнется через 10 часов. Я не успеваю. Даже прямым прыжком я буду добираться минимум трое суток. На какой планете запланирована встреча? Броль. Восклицательный знак. Там у нас особняк, где и я бывал несколько раз. Да, но чем это нам поможет? Отец, я поглотил суть двух неслабых магов, а также запасы их магической энергии. Думаю, я смогу, наконец, выстроить межмировой портал. Тем более, внутримировой, пусть и на чудовищной величины расстояния. Ты уверен, впрочем, что мы теряем? Пойдем наверх, на площадку глайдеров. Мне нужно открытое пространство. Через 10 минут отец и сын Гедоны стояли на парковке глайдеров. Их сопровождала тройка телохранителей, которые должны были сопровождать олигарха в его поездке. Эдди Гедон сосредоточился и воспроизвел рунную формулу портала. В 3 метрах перед ним с еле слышным хлопком проявилась переливающаяся марева портальной поверхности. Эми Гедон знаком подозвал одного из телохранителей. «Пройдешь в эту серую пленку, оценишь обстановку, и сразу назад». Тот кивнул, развернулся и, не теряя ни секунды, вбежал в портал. Отсутствовал он почти полминуты, так что Гедоны уже начали нервничать. Наконец, телохранитель шагнул из портала к хозяину и тут же отрапортовал. На той стороне, задний двор вашего особняка на планете Броль. Свидетелей моего перемещения не обнаружено. Старший Гедон кивнул и скомандовал. Ты и Барх идете первыми и берете двор под контроль. При появлении случайных свидетелей, проводите задержание. Никто не должен уйти. Есть, сэр, ответили телохранители, и, друг за другом, прошли через портал. За ними последовал Эмигедон. Последним ушел третий телохранитель. Эддигедон деактивировал портал и повалился на покрытие парковки с гримасой боли на лице. Перегрузка энергетических каналов стала для него неприятной неожиданностью. Пространство Содружества, водный мир. Алиса медленно приходила в себя, быстрее, чем в свое время в мертвом мире. Ей помогала та практика борьбы с откачкой энергии, которую она получила, проведя несколько месяцев в плену в своем родном мире. Кроме того, наличие двух дополнительных потоков сознания также сыграло свою роль. Конечно, с хладным железом девушка до сих пор не сталкивалась, но общий принцип был тот же. Есть агент, который вытягивает из ауры жертвы магическую энергию, и есть техника, которую жертва применяет, чтобы сохранить определенный неснижаемый минимум для своих нужд. За исключением того, что хладное железо, будучи магическим артефактом темного спектра, причиняло девушке невыносимую боль. Но и с этим маг уровня А0 мог какое-то время бороться. Настолько, насколько оставалось энергии в ауре. Преодолев приступ паники, Алиса начала анализировать свое положение. Все-таки, приключения в мертвом мире и последующее заточение в родном многому научили девушку. Для начала, следовало понять, будут ее использовать в качестве батарейки, либо попробуют вытащить то, что она знает, неважно, все или что-то конкретное. В первом случае оставалось только обманывать паразитарный агент, пока не наступит ментальное истощение. Во втором, Алиса мысленно поблагодарила Дима, который убедил ее оставить в своем арсенале рекурсивное плетение проклятия, основанное на магии порядка. С его помощью можно попробовать повторить прием, на который поймали Дима. При первой же возможности воспроизвести это плетение, задав ауру противника в качестве цели. Конечно, хладное железо не позволит плетению сформироваться, но и противник не сможет получить доступ к сознанию пленницы до тех пор, пока не снимет ошейник. Еще одно спасибо предусмотрительному Диму за то, что заставил Алису зашифровать свое сознание. Ей вспомнился момент, когда, почти сразу после ее появления в алтарной комнате подводного города, кто-то попытался считать всю или часть ее памяти. Скорее всего, это был темный маг Хиран, который как-то быстро исчез. Ни Илания, ни сама Алиса так и не видели его трупа. Да и с Иланией непонятно. Либо она изначально собиралась захватить в плен богиню, либо ее обликом кто-то воспользовался уже после призыва. Не тот ли, кто перед этим принял облик Хирана? Алиса знала о Карлонгах все, что собрал в своей памяти Дим. Но ни в Хиране, ни в Илании она не видела характерных для этих метаморфов вторичных замкнутых структур. Кроме того, карлонги перенимали исключительно внешний облик жертв, но никак не их навыки и природные способности. С этой точки зрения, по крайней мере на момент призыва, Илания не могла быть замаскированным карлонгом. Да и после бегства из подводного города, каналом, по которому она передавала жрице мысленные сообщения, не мог бы воспользоваться никто другой. Ни архимаг, ни даже бог, только жрица, с которой богиня добровольно установила контакт. Значит, лже-Илания изначально имела при себе ошейник из хладного железа и готовилась его применить при первой же возможности. А то, что сигналом к пленению богини стало появление подводного глайдера Содружества, могло означать, что жрицу завербовали и подготовили заранее, поставив задачу выманить и завлечь в ловушку любого бога, который откликнется на ее призыв. Алиса аккуратно осмотрелась вокруг внутренним зрением. Прямоугольное помещение без окон с вполне себе технологичной отделкой по стандартам Содружества. Однако, под девушкой обнаружилось архаичного вида железное кресло, пусть и не из хладного железа, но, так или иначе, контрастирующее с дизайном и материалом стен, потолка и пола помещения, и ошейник. Алиса решилась на эксперимент. Она максимально задержала поток энергии в ошейник, а потом резко влила в него половину своего резерва. Ошейник даже не нагрелся. Его энергоемкость выглядела бесконечной. После этого Алиса стала отдавать энергию аккуратно, порциями, которые удерживали определенный баланс между потерей энергии и болевыми ощущениями от ошейника, который, как живой вампир, вымогал пищу, впиваясь в шею девушки острыми, пусть и виртуальными зубами. Следующая мысль, на которой сосредоточилась девушка. Как говорил Дим, лучшие средства взлома любого шифра – утюг или паяльник, применяемый к живому носителю кодов и паролей. Поэтому, как бы ни было надежно шифрование сознания Алисы, противник может пытками вынудить ее рассказать то, что ему нужно. Уйти в транс – не выход. Если противник – хороший менталист, Он достанет жертву и вынудит выйти из транса. Можно попробовать свести себя с ума, в надежде, что Димой Маргал восстановит сознание девушки по метрической матрице. Тем более, что резервную копию можно уже сейчас привязать к одному из потоков сознания. Подумав еще немного, богиня приняла эту версию за основную. Разобравшись с первоочередными задачами, Алиса перевела дух и начала размышлять, чем же все-таки обмануть менталиста. Например, заполнить поверхностный слой сознания шлаком, чем-нибудь совершенно бессмысленным. Алиса вспомнила эпизод из отчета вундеркиндов, которым поделился с ней Дим. Там математик Москит использовал семантику фразы «жил-был у бабушки серенький козлик» в качестве начального приближения при построении ментального конструкта, порождающего в себе иглу. Алиса вызвала в памяти формулу, придуманную Москитом, но перед этим выставила плетение проклятия в качестве отклика по умолчанию на любой внешний запрос. А снятие семантики Москита повесило как реакцию на событие исчезновения из ее ауры плетения проклятия. Убаюкиваемая непрерывным повтором, на разные лады, мантры про серенького козлика, Алиса постепенно погрузилась в ментальное небытие. Эддигедон посетил пленницу вечером того же дня, задал пару вопросов, хлестнул по щекам. Для более тонкой работы следовало снять ошейник. Молодой человек сосредоточился, вызвал из своего центра силы образ Илании и распространил его на объем своего тела. Реальность моргнула, и посреди помещения появилась молодая жрица. Гедон вызвал на одной из стен иллюзию зеркала, взглянул в нее, поморщился, и подошел к креслу, где полулежала Алиса, со стороны ее спины. Нашел на ошейнике небольшой шип и уколол о него палец. Ошейник мгновенно распался, и молодой оборотень немедленно активировал канал жрица-богиня. В ответ, как будто ослепительная белая вспышка сверкнула у него в глазах. Плетение проклятия прицепилось к ауре вампира-оборотня и повело изнурительную атаку, сродни ДДОС, на его ментальную защиту. Эддигедон потерял сознание и рухнул на пол темницы. Через несколько секунд Алиса пришла в себя, потрогала шею, вскочила на ноги, покачнулась и чуть не свалилась с постамента, на котором стояло кресло. С трудом переведя дух, огляделась, увидела Иланию и в ужасе отскочила. Взяла себя в руки и медленно подошла к мнимой жрице. Активировала плетение ментального щупа и осторожно дотронулась до ее ауры. Плетение проклятия висело в ауре и обновлялось с огромной скоростью. Маргал уже давно объяснил ей, почему классическая теория и практика магических миров не знает рекурсивных плетений, из-за риска зацикливания. Тем более, нет таких сумасшедших, которые пожелали бы зациклить плетение магии порядка. Оно просто вычерпает энергию всего мира. Однако, плетение проклятия было составлено кем-то, кто хорошо разбирался в теории рекурсивных функций. Его решение заключалось в том, что хвост рекурсии запускался только при попытке развеять плетение любым способом, известным в классической магии. Если же такой попытки не предпринималось, плетение застывало в состоянии статической ментальной атаки. Эту ситуацию можно проиллюстрировать так. Представим себе опоссума, который укусил человека за руку и тут же впал в привычную для своего вида кататонию, не разжимая зубов. Как только человек освобождается от челюсти зверька, тот немедленно кусает снова, и опять впадает в кататонию. Так действует на сознание жертвы плетение проклятия. Как бы в ленивом режиме, не торопясь вычерпать цепочку рекурсивных вызовов на всю глубину. Алиса же имела в своем распоряжении плетение конверта, основанное на сочетании энергии света и порядка, посредством которого плетение проклятия можно закуклить и законсервировать для последующего применения. Девушка уже потянулась было мысленно за конвертом, но тут же одернула себя. Противник придет в себя, и что тогда? Мало ли, какие у него козыри в рукаве. Разозлившись на себя за чрезмерное человеколюбие, благодаря которому снова попала в ловушку и подвела друзей, девушка достала из пространственного кармана световой меч, активировала его и дрожащей рукой подвела луч к горлу жрицы, зажмурилась и быстро чиркнула лучом сверху вниз. Одновременно, не разжимая век, подхватила в конверт плетение проклятия, которое потеряло предмет своего воздействия. Открыв глаза, стала свидетелем постепенного превращения аккуратной головки молодой девушки в нечто противоположного пола. Скуластое лицо с низко надвинутым на глаза лбом, густые черные брови, человеческие, закругленные уши, светлый тон кожи красноватый, как бывает у земных европейцев. В целом, облик похитителя богини производил отталкивающее впечатление. Опомнившись, Алиса достала из пространственного кармана шкатулку. Тут же как будто ураган просвистел по комнате. Это вырвался на волю Маргал. Обхватив парой рук за плечи Алису, другой парой ткнул в бок труп Эдди Гедона. «Как ты жива? Что, дурочка, допрыгалась? Хорошо хоть, ты была нужна живой. Кстати, этот негодяй тоже был бы полезен живым. Не поторопилась ли ты, подруга?» Все эти фразы Драгонит выплевывал так быстро, что казалось, что они звучат в воздухе одновременно. Алиса невидящими глазами смотрела в лицо Маргалу, покачиваясь в такт рывкам, которыми тот сопровождал свои вопросы. Увидев, что девушка уплывает, Драгонит воспроизвел плетение малого исцеления и направил в ауру Алисы. Та вздрогнула, посмотрела в лицо Маргалу уже более осмысленно и разревелась, уронив голову ему на плечо. «Знаешь, что?» – неуверенно произнес Драгонит. «Залезай-ка в табакерку». «Что?» – «То есть, я хотел сказать, в шкатулку». Алиса кивнула и снова покачнулась. Маргал наложил на подругу еще два малых исцеления. «Теперь полезай внутрь. У нас нет времени на приведение тебя в боевое состояние. Более того, боюсь, ты только в обморок будешь падать от того, как я начну обращаться с друзьями этого симпатичного молодого человека. Там, в шкатулке, палатка, в ней еда и вода. Залезай внутрь и попробуй заснуть». Алиса неуверенно кивнула, оценивающе поглядела на шкатулку, зажмурилась и прыгнула внутрь. Маргал облегченно вздохнул и закинул коробку себе в пространственный карман. Пространство Содружества, водный мир. Избавившись от балласта, Маргал уже более внимательно осмотрел темницу своей подруги. Поднял с пола ошейник, тщательно его осмотрел в магическом зрении, покачал головой и закинул в пространственный карман, в раздел особо опасных предметов. Нагнулся и осмотрел труп Эдди Гедона. Подключился к метрической матрице встроенных имплантов, включая нейросети, с сожалением отметил, что она успела нажать тревожную кнопку, подав куда-то недалеко, то есть не по гиперсвязи, сигнал о смертельной опасности ее хозяину. Покачав головой, убрал тело и голову убитого туда же в пространственный карман, особым плетением ликвидировал следы крови на полу, а также аурный след похитителя. Пусть тревожная команда как можно дольше пребывает в неведении о происшедшем. Настроив ментальный щуп, Маргал просканировал плавучую базу. По едва ощутимой качке, а также заметном фоне энергии воды, он давно уже понял, что все это сооружение находится не на суше, но и не под водой. Кроме того, проверив плетение порталов, сделал вывод о том, что плавучие сооружения находятся где-то в нормальном мире. Итак, на борту 153 разумных, из них 120 эльфов из закрытого водного мира. В их ауре слишком уж ярко пропечатались навыки водной магии. Остальные 33, хуманы, распределены в самых разных местах судна, в то время как эльфы сосредоточены компактно где-то на нижних палубах или в трюме. Рабы, подумал Драгонит. 5 аур хуманов довольно быстро перемещались, сначала по уровню выше, затем опустились, судя по всему, на лифте, и теперь приближались к комнате темницы. Ментальной защиты не было ни на одном. Маргал накинул маскировку и встал за дверью. Ауры расположились грамотным полукругом, и дверь открылась, видимо, по команде с нейросети. Как только проем стал достаточно широк, чтобы пропустить тушку Драгонита, тот выскользнул наружу и активировал паралич. Подхватив всех 5 одновременно хватом за горло, Маргал втащил противников в комнату. Активировал плетение псиона, позаимствованное у Дима. Ментальных блоков, в том числе и по технике карлонгов, у захваченных бойцов не обнаружилось. Через полчаса Маргал знал схему плавучей базы, ее назначение, расположение основных служб и центральной рубки.